На промерзлой, чуть влажной земле отдыхает парнишка. Светлый чуб развивается бойко на сильном ветру. Первый снег тихо тает, на землю чужую ложится. И холодная долгая ночь потеплела к утру. А в руках у парнишки клочок пожелтевшей бумаги. Искусанный черный короткий такой карандаш. Видно, пишет любимой девчонке, а может быть маме. Холодным стволом автомат придавил патронтаж. А рядом ворона голодная кричит на погоду холодную. Не знает, куда бы ей сесть, и ищет, чего бы ей съесть. Улыбается он непосредственной детской улыбкой. Сколько дней и ночей предстоит пережить еще тут. Парень пишет письмо и в словах исправляет ошибки. Ничего, дома эти слова без него разберут. А стекло на прицеле от влаги опять запотело. Снайпер, сняв рукавицу, его аккуратно протер. И холодная пуля, подпрыгнув вперед, полетела. Вонзилось в горячее сердце, как ветер в костер. А рядом ворона голодная кричит на погоду холодную. Не знает, куда бы ей сесть, и ищет, чего бы ей съесть. А рядом ворона голодная кричит на погоду холодную. Не знает, куда бы ей сесть, и ищет, чего бы ей съесть. Погоду.